Глава 3. Сюрвайверша Ирка. Путь в цивилизацию. После здоровенных хором кабины американского тягача новое место показалось Ирине на первый взгляд тесноватым. Может быть, еще и потому, что открывший ей дверь кабины водитель был здоровенным рослый дядька, одетым в мешковатый просторный синий комбез, отчего казался еще больше. В глаза Ирке сразу бросился жутковатый странного вида шрам на коротко стриженной не то седой, не то светлорусой голове. Впрочем, улыбался дядька весьма приветливо. Назвался, видимо, по своему позывному. Благо, сразу как она села, он доложил по рации, что Альба продолжает движение, и мягко тронул грузовичок с места. Вот потом и представился Альбой, ровно как до того в докладе по радио. Ирине, в общем-то, было глубоко наплевать, как зовут ее водителя. Хоть Умбракулом или Гервасием, это было совершенно неважно. В кабине очень вкусно пахло настоящим кофе, и у Ирки потекли слюнки. То ли мужик это заметил, то ли просто из вежливости спросил, не хочет ли она кофейку, и уже немного освоившаяся на новом месте попутчица тут же согласилась. Раньше по деревенским меркам и правилам приличия стоило бы пару раз отказаться. Блюсти так свою гордость и фасон. Но Ирина уже пообтесалась и понимала, что такое в городе не пройдет. А кофе действительно хотелось, тем более, что завтрак-то закончить не удалось толком. «Вы сами себе налейте, а то у меня руки заняты», — сказал ей водитель. «А где?» «А вон корзина у вас за сиденьем. Термос там. Вы завтракали?» Ирка на всякий случай помотала головой отрицательно. «Тогда угощайтесь», — ухмыльнулся Альба. «Да неудобно как-то», — заприбеднялась деликатная Ириха. «Бросьте, я в одиночку все равно все не съем. Вчера была отвальная, так мне хозяева надавали всего разного. Вкусного, но скоропортящегося. Дескать, вот возьмите с собой покушать, а то выбросить жалко. А мне что, неохота обижать хороших людей? Я им в ответ и говорю, что ж вы так убиваетесь, вы ж так не убьетесь. Давайте, конечно, все и еще немного. Вот они меня и собрали в дорогу, словно я втроем еду. Так что не стесняйтесь». Ирка покосилась на многоречивого собеседника. О, эти быстрые женские взгляды мужчины зачастую и не замечают. Потому и не понимают, что их только что просканировали так, что и многотонному хитромудрому томографу не под силу. Выводы Ирка сразу сделала четкие. От мужика перло счастьем. Он словно в рай земной ехал. Отсюда и поток болтовни. Он очень рад, что появился слушатель. Он вроде не жадный. Помимо этих на самой поверхности лежащих, было еще много разных с оттенками, но ими Ирина решила заниматься после. Помнится, когда отношения с коварной Веркой были еще куда как нормальными, та рассказывала разные приемчики, с которыми, по ее словам, можно было вертеть мужиками. Кое-что совпадало с Иркиными жизненными наблюдениями, и потому она запомнила тот благодушный разговор хорошо. Другое дело, что вертеть мужиками в деревне было никак невозможно по малолюдству мужеского пола. А про Виктора Ирина с дуру думала, что тому некуда деваться. И ошиблась. Теперь стоило попробовать, как сработает рекомендованная соперницей. Нет, особых планов на этого мужика со шрамом у Ирки не было, но заручиться поддержкой хоть кого-то в незнакомой компании явно стоило. Тем более принципы были простые и легко применяемые. Ирина помнила, что Вера рекомендовала чаще улыбаться во время разговора. Мужики это любят. Особенно если улыбка добрая и зубы хорошие. Стоило внимательно слушать собеседника и вести разговор о нем самом. Потом найти интересующую его тему. Это особо мужиков подкупает. Ну и, наконец, проявить к собеседнику искренний интерес. Не изображать, а именно заинтересоваться им. Узнать, что он собой представляет, чем живет. Дать ему рассказать о себе. И понять в итоге, чем может быть полезен. Но эта цель беседы была в скобках. Тем более, что неразговорчивых мужиков, по словам опытной искусительницы Верки, нет. Есть неразговоренные. «А вы со мной кофейку попьете?» — улыбнувшись как можно приятнее, спросила Ирка. «А что, тут есть еще претенденты?» — в комическом ужасе заозирался здоровяк, подыграв Ирине. «Сработало», — отметил внутренний голос в Иринином сознании и поставил галочку напротив пункта «улыбаться дружелюбно во время разговора». «Может быть, все же позавтракаете? «Ручаюсь, что за последние месяцы вы точно так не завтракали ни разу», — галантно и интригующе предложил здоровяк. «Если это вас не стеснит, то с удовольствием», — не менее воспитанно ответила ему Ирина, и сама себе удивилась, как гладко это у нее вышло с незнакомым человеком. «Нет, как его называть, он сказал. Но, во-первых, это не имя отчества, а позывной. А во-вторых, знакомым от этого он точно не стал». «Тогда будьте любезны. В корзине салфетка, слева пластиковая коробка. Ага, это. И вон горлышко с пробкой торчит. Нет, не это, а там, где полбагета. Ну, этот, который французский батон длинный». Поглядывая при этом на дорогу, командовал водитель. Ирина попробовала прочитать надпись на коробке, но там вроде было по-французски, а она этого языка не знала вовсе. Но, собственно, ничего особо сложного не было. Скоро она уже нарезала пластиками что-то из коробки, разложила ломтики на кусочки хрустевшего поджаристой корочкой багета, плеснула в пластиковый стаканчик янтарного вина из полупустой бутылки, опять же, с французскими надписями, и попробовала. Было вкусно. Как она поняла, печеночный паштет вроде. Жирный довольно-таки. Вино неожиданно оказалось очень сладким, но хотя вроде как не сочетается такое, было интересно. «А что это?» — спросила она, проглотив первый бутербродик. «Фуагра. И медок. Надо бы по уму Шато де Кем, но и медок достаточно оттеняет вкус. Понравилось?» Ирина что-то вспомнила. Название это ей приходилось слышать. Что-то жутко дорогое для очень богатых. Надо же. А вкус немного знакомый. Вроде бы пробовала такое в детстве еще. «Та самая фуагра?» «Странно. Вкус словно знакомый. Но я полгода не видела не то, что фуагра, меня больше поразила белая булка. И вино вкусное. Вроде сладкое, как кагора, а хорошо пошло». «А, у вас, небось, гусей или уток разводили?» «Ага, и охотились тоже. Это что, их печень?» «В точку. С французского так и переводится «жирная печень». Птицу специально разводят, откармливают. Вы еще с мармеладом попробуйте, тоже вкусно». «Полная Ксюш», — подумала про себя Ирина, сделав маленький глоточек душистого винца и удобнее развалясь на уютном сидении. И совершенно неожиданно для самой себя подумала, а ведь ничего не стоит пристрелить этого бугая, выкинуть его из машины и, быстро развернувшись, дернуть обратно в деревню. Ясно же, что кроме фуагры машина битком забита всяким очень ценным по нынешним временам имуществом. Идущие впереди тяжеловозы и БТРы явно уступят по проходимости и скорости. Да и места она тут знает. С другой стороны, она не американка какая-то, и вот так стрелять живого мужика совсем глупо. Но можно и не стрелять. Можно высадить и быстро угнать машину. Управление-то у грузовичка явно было легким. Водитель играючи вертел руль одной рукой, немало не напрягаясь. Ирка пригубила вино, улыбнулась и спросила, «А где это вам такой шрам вручили?» «На память», — охотно откликнулся здоровяк. «О том, как я домой ехал». «Расскажете?» — заинтересовалась Ирина. «Если хотите, с удовольствием. Дорога-то длинная», — обрадовался водитель. Человек со шрамом начал бодро рассказывать о том, что он москвич, работал в весьма престижной фирме по поставкам алкоголя и черт его занес в командировку в Питер. Ирина кивала головой, округляла глаза, прихлебывала ароматное винцо и думала. «Да, определенно, машину она может угнать. Но весь вопрос в том, а хочет ли она это делать. Совсем недавно, пожалуй, сработало бы не задумываясь, и сейчас здоровяк уже стоял бы растерянно на дороге, а иностранный грузовичок с зубастыми колесами вездехода уже пер бы к ближайшему съезду с трассы. Но теперь... Теперь Ирке почему-то не хотелось с триумфом возвращаться на трофея. Прошедшие дни блуждания по лесу и болотам как-то странным образом позволили глянуть со стороны на ее жизнь в последние месяцы. И неприятная мысль пришла Ирине в голову. «Все, что мы с таким трудом создали вместе с Витькой, привело к тому, что стал Витька председателем колхоза. Бедного, никчемушного и, что самое поганое, бесперспективного». Ирина поежилась. Здоровяк рассказывал как раз о том, что на этих семинарах и деловых встречах и минуты свободной нет. И вот он в Питере уже в четвертый раз был, а толком даже и посмотреть ни на что не успел. Только еле допили, да еще дела вели. Без разницы, что Париж, что Питер, все равно постоянно в гостиницах. Он принял это за проявление сочувствия и кивнул головой. «Нет, какой там колхоз?» — отчетливо подумала Ирина. «Колхоз куда лучше. Тут у нас получилось убогое средневековье. В колхозе-то худо-бедно люди понимали, что делать надо. А тут, кроме Мелании и пары старух, никто с землицей и свинками дела толком не имел. Горожанки же. Опять же, фельдшерско-акушерский пункт в колхозе был. Техника была. Семенной фонд и прочие приусадебные огороды. Автолавка регулярная и кинобудка. А эти горожанки шить не умеют, одна умеет вязать, да и то плохо». Ирина стала перебирать достоинства жительниц ее баронства и, вспомнив про таланты Верки, мысленно сплюнула и ощетинилась. «Тут мне начальство звонит в самый неподходящий момент и требует, чтобы я все бросил и хоть на такси, хоть вертолетом, но успел подписать документы на поставки продукции по свирским круизам. Дескать, заболел наш представитель, а я в этом регионе единственный, кто успеть может. Нельзя терять контракт, а то выбьют из бизнеса, потом не вернешься. Я уж совсем было на колоннаду Исаакиевского собора взобрался. Меня на лестнице звонок застал. Все-таки посмотрел сверху на Питер. Правда, в спешке, без удовольствия. И тут же отправился нашего представителя заменять», — продолжал свою сагу здоровяк. Ирина продолжила размышлять. «Когда мы с Витькой вдвоем жили, еще куда ни шло». Ирина покивала поощрительно головой, и здоровяк обрадовался вниманию, как ребенок. «Но мы же полагали, что одни из всего человечества уцелели. В этом было что-то... как Адам и Ева. И Верка, сука». Тут Ирина аж перекосилась от злости, испугалась, что не в тему прислушалась. Оказалось, что очень удачно попала в масть. Здоровяк как раз описывал свою встречу с сотрудником, который успел обратиться и активно напал на пришедшего в номер. На громадное счастье здоровяка весовые категории были настолько разные, что отделался здоровяк порванным в хлам пиджаком, а больного спеленал в одеяло, и когда понял, что это нежить, ужаснулся до ледяного пота. «Знаете, я как пощупал ему пульс, а он холодный сам, и глаза такие, знаете, так я вспотел в момент. Только таким холодным потом пробило, что ледяшками буквально вспотел», — доверительно рассказывал водитель. Ира сочувственно улыбнулась и, пожалуй, впервые отчетливо подумала о том, что все это время гнала от себя. Что нет у Витьки будущего. Жизни человеческой у него тоже не будет. Будет тягостное жалкое выживание, тяжеленная работа впроголодь и впустую. И если она к нему вернется, то и у нее все будет плохо. Как ни корячились на зачистках, а жратвы на зиму не собрали. Разве что вонючий вискас поможет протянуть ближайшую зиму. Свинки хорошие подспорье, только их кормить нечем. Не коровы они. Травой сыты не будут. Боеприпасов больше не стало, а продвигаться дальше по дорогам будут поселки еще больше, зомби еще гуще. Там патронов не хватит точно. Значит, еще одна-две деревушки, и все. Придется дубинами работать. Или топорами. Витька толковал как-то, что по зиме зомбаки будут вялые, можно патроны экономить. Положим, зимой можно будет дубинами-топорами махать, ладно. Хотя в избах с низкими потолками топором не размахнешься толком. А дальше что? А дальше медленное угасание. И держится все на Витьке и на ней, Ирке. Вот сейчас она уехала, Витек дерьма ковшом хлебнет. Вера ему не помощь. И ведь не переубедишь балбеса. Он все время любил повторять фразу какого-то напыщенного итальянца: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме». Тот-то этот итальянец не остался председателем колхоза в деревне, а дернул в императоры. Ирину не раз тянуло ляпнуть это в ответ на древнюю цитату, но сдерживалась. Знала, что партнер обидится не на шутку. «А я еще такой дурень был, что сначала уладил все по контрактам на круизы, все подписал. И пошел, представляете, какой идиот, все-таки коллегу проверить. Я же подумал, что он просто не в себе, напился сильно, бывало такое у наших. Думал, проспится и все будет в полном порядке. Пульс-то я не мастак щупать. Ну а холодный так и такое бывает. Я же не знал тогда. Представить себе не мог. А он из одеяла сумел выпутаться, или, может, его горничная выпустила, и опять на меня попер. Вот тут я и испугался. Вчера-то не разглядел в сумерках что да как, а тут на свету вот и глянул, а потом еще и пульс, а внизу тоже шум с визгом, и ни одного таксиста. Я звоню домой, жена криком кричит, дескать, в Москве что-то ужасное творится, страшно ей за детей. Ну, представляете мое положение?» Ирка заела сладкое вино бутербродиком и кивнула, думая о том времени, когда ее папка еще был нормальным, крепким, веселым мужиком и часто по осени притаскивал с рыбалки гусей и уток. Те перед отлетом жрали в три горла, готовясь к тяжелому пути, и накапливали в печени жир, как верблюд в горбе. И не знала она, что ест эту самую фуагру. Тут, правда, вкус немного другой. Навалено специй, как из мешка, но основа-то та же. Я очень расстроился, представляете, машину угнал. Увидел стоящую таратайку с водителем, подошел, спрашиваю его, а он возится и скулит. И глаза эти, как у коллеги. А на меня как нашло. Я дверь открыл, выпустил его, а он за мной. А я вокруг машины оббежал и перед его носом дверь захлопнул. Они же медленные, пока не поедят. Ключи в замке были, двигатель работал. Я и рванул с песнями. «И проскочили?» — спросила Ирина, чтобы все-таки поддерживать беседу не только многозначительными взглядами, улыбками и кивками. «Километров 15. А потом бензин кончился. Видимо, датчик в машине был неисправный. Я пока разбирался, чуть с ума не сошел. Стоит на половине бака индикатор, и все тут. Однако я немного одумался. Не дело так опрометью кидаться. Я же в гостинице все свое добро оставил. При себе только айпод да бумажник. Пока шел обратно, думал, что дальше делать. Во второй раз я уже приготовился как должно. Все нужное собрал. Да машину с водителем нанял до Питера доехать. И недорого. Сравнительно, конечно, недорого. Вроде как из-за того, что еще двое попутчиков со мной поехали. «Слушаете?» — неожиданно спросил здоровяк-водитель. Ирка утвердительно кивнула, продолжая прикидывать, каково Витеньке придется зимой, а особенно через год-другой. Получалось весьма кисло, и чувства она испытывала двойственные. Некое злорадство и жалость. Угонять машину она уже не хотела. Меньше всего из-за приторного венца и этой дурацкой фуагры. Меньше всего. Просто некуда ее было угонять. Да и незачем. Биться за благосклонность невенчанного мужа, может, и стоило бы, будь они действительно единственными выжившими. Ан выживших-то куда как больше. Кто-то и завалы на трассе расчистил, и самолетами разведывал. И вот прет весьма мощная по нынешним временам колонна серьезной техники с серьезными дядьками. Я, к сожалению, поздновато сообразил, с кем еду. Они меня по голове ударили и стали душить. Удавка, знаете? Я из машины выскочить смог, но уже был не боец. После ударов ослаб, в глазах темнело. Запомнил только, что у одного из них, совсем мальчишки, школьника, была свернутая газетка. Вот он этой газеткой меня по голове и приложил. А в газетке, вероятно, была монтировка или кусок трубы. Мне здорово повезло. Очнулся от того, что мне кто-то уши трет. Я глаза открыл, никак не разгляжу, кто это. Потом с трудом сфокусировал взгляд и понял, что не зря меня по голове били. Я спятил. Уши мне тер заправский японский ниндзя. «Ниндзя?» — переспросила Ирина, как раз посчитавшая, что свинки без самца потомства не дадут, а значит, все имеющимися в свинарнике и закончится. Разве что догадаются в лес на выпас выпустить, надеясь приманить кабана. Интересно, вот собаки с волками иногда вяжутся, хотя куда чаще волки собаку просто едят. А вот как у свинок. «Да-да, настоящий ниндзя. В черном одни глаза видны, за поясом самурайский меч, еще какой-то нож. И трет мне уши. Кое-как кровищу уняли. Текло сильно, даже на запах пришла пара мертвяков. Видать, меня не первого в это местечко привезли. Глухое там местечко было. Они тоже голые, как я. Думал, что точно не уйду. Этот ниндзя своим мечом им сначала руки, а потом и головы снес. Потом доволок меня до своего экипажа, еще более диковинного. Представьте, два велосипеда, собранные таким катамараном четырехколесным и с багажником. Я кое-как усидел, но вез меня он. «Ниндзя?» — решила не слишком разнообразить свои вопросы Ира. «Да он и не ниндзя оказался. Обычный школьный учитель решил глянуть, чем это его выпускнички занимаются. Меня ведь десятиклассники отвалтузили, как выяснилось. А сам он не японец, просто вот нравилось ему всякое японское. И когда ужас пришел, он таким образом от него и защитился. Как бы, если на тебе героический костюм, то и тебе придется соответствовать, и другие задумаются. К тому же его немножко сумасшедшим считали. А у нас в провинции сумасшедших и побаиваются слегка, и почитают немного. Я так думаю, что, играя ниндзю, ему становилось жить проще. Приехали мы с ним в школу. Несколько дней я отлеживался, а он меня кормил, поил и мораль читал. Да я уже и сам понял, что вел себя как идиот. Кинулся, не подумав, не собравшись, безоружным. На это ниндзя-учитель особенно напирал. «А дальше?» — с интересом спросила Ирина. Повествование немного отвлекло от раздумий на тему, как Витеньке жить без нее. О, дальше было и смешно, и грустно. Оказалось, что под мои габариты у ниндзя нет одежды. Единственное, что подошло, — форма советского солдата, что у них в школьном музее хранилась. Выдавали ее за военную, но там на штампе было, что 50-х годов выпуска. И сапоги кирзовые, представляете? Я такие в армии еще носил, так что привычно было. С оружием было сложнее. Сначала с топором ходил и даже пару раз пришлось применять. Но этим никого сейчас не удивишь.